Глава 21. Прошла целая вечность, прежде чем в комнату вошли трое. Два мускулистых стража в кольчугах и коже, и усталый юноша в пыльной дорожной одежде и с котомкой на плече. Я его не узнал, но, судя по кислой мине, он точно знал, кто я такой. Меня охватило странное смятение. Дар казался расплывчатым и далеким. По измученному телу пробежала дрожь невольного страха. Это Санктор, маг-убийца. Я был не в том состоянии, чтобы прибегнуть к магии, но они считали меня достаточно опасным, чтобы не дать мне и шанса. «Проклятый тиран!» — простонал Санктор, схватившись за голову. «Теперь, когда ты очнулся, тобой займусь я». Прежде чем снять цепи с моих лодыжек, двое стражей осторожно надели толстые кожаные перчатки. Похоже, в Аркануме все еще считали, что я могу использовать свою силу только при контакте с кожей. Поскольку все тираны до меня умерли молодыми, в Аркануме знали только то, что я уже рассказал. Глупцы. Неужели они не в курсе, что я лжец? «Меня уже обвиняли в том, что я вызываю головную боль», — сказал я. «Но это никогда не происходило так быстро. Это рекорд даже для меня». Санктор посмотрел на меня с таким видом, будто с радостью пырнет меня ножом в лицо. К счастью, все это было мне знакомо. Я пытался затянуть его в разговор, но он находил голые стены более интересными. Стражи подняли меня на ноги, превратившиеся в твердую массу сведенных судорогой мышц. Я стиснул зубы, не обращая внимания на боль. Это чужая боль. Из-за онемевшего левого бедра мне было трудно ходить, его словно проткнули железным прутом. Меня переодели в простую серую рубаху и штаны скромнее некуда, и кровь протекла сквозь повязку. Меня почти несли по пустынному, отделанному деревянными панелями коридору с охраной у каждой двери, а Санктор шел в трех шагах позади. Интересно, он держится на расстоянии по привычке или тоже боится моего прикосновения? Если бы только... Как я мог бы порезвиться, взяв Санктора под контроль? Тогда было бы так просто заставить внутренний круг плясать под мою дудку, отключить им дар и лишить сознания, властвовать над ними, пока они оглушены. Через месяц я управлял бы всей верхушкой Арканума, через полгода всем городом, всеми, кто имел значение. Нижний город кишел крестьянами, как паразитами, их было слишком много, чтобы захватить всех. Тогда у меня будет сила, способная все изменить. Останется единственная проблема. Мои мысли оборвались. Крестьяне-паразиты? Нет, я не мог так думать. Я заглянул в глубины собственного разума и внимательно его изучил. Червь магии смотрел прямо на меня, огромный и коварный, как никогда. Если бы я не был таким, как есть, то вряд ли заметил бы, как помутились мысли. Невозможно понять, насколько сильно магия изменила тело и разум. Я в ужасе содрогнулся, борясь с рвотными позывами. Когда маг поддается червю, не возникает ничего нового, все гораздо коварнее. Уже существующее искажается и становится мерзостью. Эти мысли, как ни противно сознавать, не что иное, как мрачный шепот моего же разума. Я споткнулся и упал бы, если бы меня крепко не держали стражи. Я всегда ненавидел старших магов, таких холодных и замкнутых. Но теперь до меня наконец дошло. Маги могли жить долго, очень долго. Сменялись целые поколения обычных людей, а мы оставались прежними. Было слишком больно смотреть, как люди увядают и умирают. Естественно, жизнь мага значила гораздо больше, чем краткая вспышка простого смертного. И неизбежно предполагалось, что чем дольше живешь, тем больше знаешь. Вполне логично стремиться держать в своих руках бразды правления ради общего блага. По позвоночнику пробежал холодок паранойи. Все чувства обострились. Возможно, старые изменения в сознании, вызванные магией, реагировали на новые. Я не знал, что происходит у меня внутри, буравя тело, как невидимые черви, пожирая старую, выделяя новую плоть. Прежде чем я успел еще больше погрузиться в эти кошмарные мысли, стражи остановились перед дверью и втащили меня в небольшую комнату, где стояли стол со стулом, а на кровати лежала чара. Выглядела она не лучше, чем я себя чувствовал. Ее лицо, руки и шею расчерчивали красные царапины, а кожа приобрела странный серый оттенок. Ее губы растянулись в широкую улыбку облегчения, и она села. Стражи бросили меня на стул. Один страж вышел, а Санктор со вторым топтались у двери, наблюдая за мной. Еще невозможно было понять, полностью ли я пришел в себя после того, что с собой сотворил. Я продержался достаточно долго, чтобы предотвратить самые худшие последствия. Но именно так я и думал бы, если сошел с ума. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, отодвинув свои тревоги на потом. Она гортанно закашлялась и покосилась на стражей. «Главным образом, я просто в смятении. Мне ничего не рассказали». Я нахмурился. Как типично для Арканума обращаться со смертными, как с малыми детьми. Приходилось постоянно напоминать себе, что я другой, что для меня обычные люди не просто дурачки и объект манипуляций, от которого с легкостью можно избавиться. Однако именно так я себя и вел. Стоило мне только ступить на землю Ситариса, как я переживал и выплюнул юного воришку, укравшего мой плащ. Потому что так мне было удобно. Не говоря уже о страже, чей мозг я поджарил, или о докере, пытавшемся отобрать у меня карточный выигрыш. Чара назвала меня холодным, но раз мне до сих пор не по себе от содеянного, не все еще потеряно. Я шел по тонкому льду. Когда я рассказывал о корнях, обвивавших ее во сне, и о статуе, чара смотрела на меня, вытаращив глаза от потрясения. Она дрожала, но не проронила ни слова, пока я не закончил. Я решил не говорить о том, что сделали с телом Линоса. Она уже достаточно настрадалась, хватит с нее ужасов. Вместо этого я рассказал о кровавом колдуне и твари в озере, опустив некоторые подробности о своих подлинных возможностях, поскольку нас подслушивали. Киллиан плохо бы это восприняла, и в нынешнем положении мне не хотелось сердить ее еще больше. На полпути к концу истории Санктор вдруг откашлялся. Громко и демонстративно. Я его проигнорировал. Он явно не желал, чтобы жители доков прознали о том, как ведет дела Арканум. Так вот, этот кровавый колдун оказался магом. Санктор снова покашлял. Я снова не обратил на него внимания. И, судя по голосу, он из старого города. В мое раненое плечо вцепилась рука. Я зажмурился от боли. Это не стражи, они слишком тупые и понятия не имеют, о чем нельзя говорить. Значит, Санктор. Его ничем не защищенные пальцы легли на мою шею. Так-так. «Немедленно прекрати обсуждать эту тему!» — взревел он. «Или тебя снова закуют в кандалы!» Я посмотрел на руку, лежащую у меня на плече. А потом медленно поднял голову и встретился с ним взглядом. Мои губы дрогнули в издевательской усмешке, и я открыл дар, не показывая мучительной боли. Санктор отдернул руку, отпрянул и уставился на ладонь, словно она отравлена. Похоже, он лихорадочно искал в своих мыслях следы вмешательства. Хорошо. Чем больше подозрительности, тем лучше. Порой суеверный страх перед тиранами бывает очень кстати. Я по-прежнему чувствовал магию, таящуюся за даром. Но невидимые тиски сжимали ее и не давали ею воспользоваться. Хотя меня даже в какой-то мере утешало, что магия мне не подвластна, как бы сильно я ни нуждался сейчас в осознании собственного превосходства. Я облизал губы. В голове гудело, а прилив энергии иссяк. Но я не мог больше умалчивать о своих страхах. «Киллиан, она сказала кое-что». болезнь», — произнес я надтреснутым голосом. «И они не смогут тебя исцелить». Чара нахмурилась. «Понятия не имею, о чем она. Я здорова, нет причин волноваться». «Лгунья». Она съежилась и отвернулась, разглядывая штукатурку на стене. «Ты любишь прямые ответы, так вот он. Я умираю. Меня предала собственная плоть. Она убивает сама себя, и доктора в белых рясах сказали, что болезнь распространяется по всему телу». Она поднесла руку к губам и снова закашлялась, а потом уставилась на запачканные кровью пальцы. Она посмотрела на мое испуганное лицо и понизила голос до шепота. «Прости, что не сказала. Когда-то у меня была похожая хворь, и я поправилась. Но не в этот раз». Мой мир рухнул. Сделка оказалась бессмысленной. Мерзавцы, с которыми я ее заключил 10 лет назад, не вылечили чару, а лишь приостановили развитие болезни. «Мне так жаль, Чара. Наверняка ведь можно что-то сделать. Я заставлю Арканум помочь». Она покачала головой. «Больше уже ничем не помочь, дружище. Магия не все на свете способна исправить». С помощью магии целители ускоряли способность организма залечивать раны и бороться с заражением. Однако, если тело пожирает само себя, любая попытка магического исцеления лишь ускорит конец. Но я не мог с этим смириться. «Ты ошибаешься», — взревел я. «У меня тряслись руки. Я не целитель, но ведь должно быть какое-то средство». «Наверняка есть другой путь. Мы отправимся к зимородкам. Попробуем еще что-нибудь. Они пытались, но ничего не вышло». Прервала меня она. «Я с этим смирилась. Можно поступать в жизни только правильно, но все равно случится самое страшное. Иногда беды валятся на голову просто потому, что так легли карты. Вот и со мной так». Я сгорбился, перебирая в уме возможные варианты. Боги, великие духи, демоны, древние эшарские тексты с запретными знаниями, даже кровавое колдовство. Я должен найти способ ее вылечить. Я потерял Линоса, но не могу потерять и Чару. Если бы только я был сильнее, если бы у меня было больше власти, я... Нет, этот путь вел обратно к ложным соблазнам червя. Возможность получить и перевести древние тексты я отмел как неосуществимую. Соглашение с великими духами или демонами внешних царств рискованно, незаконно. И что еще важнее, я не имел ни малейшего представления, с чего начать. А значит, это стоит в одном ряду с кровавым колдовством. Оставались боги, но четверо из них пропали, а один предал Ситарис. Если бы я занялся их поисками, то оставил бы чару на милость Арканума и растущего под землей существа. Я сглотнул комок в горле и сделал глубокий вдох. «Сколько тебе осталось?» «Может, несколько месяцев». С удивительным спокойствием она пожала плечами. «Или недель». «Времени совсем нет». Я уставился в пол невидящим взглядом. «Какой смысл продолжать, если она все равно умрет у меня на руках, что бы я ни сделал, как бы ни боролся?» Чара хлопнула меня по щеке. Санктор в ужасе вытаращил глаза, а стражники в смятении дернулись, не понимая, что происходит, но остановить ее не пытались. «Не вздумай погружаться в уныние», — рявкнула Чара. «Чара, я...» «Только не сейчас!» Она кусала губы, буравя меня взглядом. «Я смирилась с тем, что умираю. И ты тоже должен. Ты ведь обещал о ней позаботиться». «Я и впрямь обещал. Но в то время Лайла была еще ребенком, и с тех пор прошла целая вечность. Похоже, мне трудно о ком-либо заботиться. Не знаю, то ли меня изменила магия, то ли алхимия, которой меня напоили. А может, я просто холодный подлец, слишком сильно потрепанный жизнью. Только где-то глубоко внутри еще теплились угольки жизни и любви. Я с мрачной решимостью сжимал их, надеясь распалить. Уж больно страшно осознавать, во что я превращусь, если они окончательно угаснут. Дверь со скрипом отворилась, и вошла Киллиан с видом умудренного опытом бойца, размышляющего о предстоящем сражении. Она посмотрела на Санктора, еще не опомнившегося после нашего мимолетного соприкосновения, и поджала губы. «Твое время вышло, Эдрин», — сказала она. «Теперь мы сами позаботимся о твоей подруге, пока она не придет в себя настолько, что сможет уйти». Это был вежливый способ заявить, что Чара останется заложницей, а я должен вести себя как надо. Киллиан была умелым политическим игроком. Чара схватила меня за руку. «Обещай!» «Как я мог отказать?» «Даю слово». С ее губ сорвался вздох облегчения. «Делай то, что должен». Она пыталась сказать, чтобы я не принимал ее в расчет и любой ценой позаботился о ее дочери. Меня охватило странное чувство, которое я узнал не сразу. Стыд. Прошло много времени с тех пор, когда я в последний раз встречался со стыдом. За годы я много раз испытывал сожаление, но только не стыд. Как я прекрасно знал, у Арканума есть способы выяснить, что Лайла родилась с магической кровью Линоса. Они могут и понять, что мы это скрывали вопреки законам Ситариса. Что бы ни было написано в фальшивых документах. В качестве назидательного примера Арканум уничтожит все, что принадлежит Чаре, выследит Лайлу и отправит ее на костер. Она уже слишком взрослая, чтобы пройти через ковку, и с ней расправиться, как с бешеным псом. Я ничего не смогу с этим поделать. Маг может сражаться с другим магом, но мы верны Ситарису и Аркануму в целом, и закон о огражденных непреклонен. Если правда о Лайле всплывет наружу, даже у меня не поднимется рука помешать исполнить закон. Я крепко обнял Чару, как будто в последний раз. Зрение затуманилось от слез. Прощай, дорогой друг. Все произошло так быстро, и я сомневался, что ей позволят еще раз со мной увидеться. Я запечатлел ее лицо в памяти, чтобы помнить до конца своих дней. Она закашлялась, стараясь не расплакаться. Не могу сказать, что рада знакомству с тобой, бродяга. Злая ты, — сказал я с улыбкой, едва сдерживая слезы. Киллиан с прищуром посмотрела на нас, не понимая, что за волны расходятся под поверхностью слов. Я встал на подкашивающиеся и саднищие ноги и отмахнулся от помощи стражей. Приветствуя боль, я похромал прочь. Пока меня провожали обратно в камеру, я заметил человека, которого уж точно не хотел видеть, моего мучителя Харальда. Но я пребывал в таком глубочайшем отчаянии, что даже не мог заставить себя вспомнить все старые обиды. Когда стражи провели меня мимо него, я промолчал. «Стойте», — сказал Харальд. Стражи остановились. Киллиан нетерпеливо постукивала ногой, но молчала. Я обернулся к нему. «Эдрин Бродяга», — сказал он почти без ненависти и совершенно не удивившись, увидев меня здесь. «У меня нет настроения для болтовни», — отозвался я. Сил боднуть его головой тоже не было. «Оставь меня в покое». «Я должен извиниться перед тобой, маг», — сказал он. Я злобно вытаращился на него. «За то, как я себя вел», — продолжил он. «Это было неблагородно. Надеюсь, ты меня простишь». Он протянул руку. Я шлепнул по ней, отбрасывая в сторону. На моем пальце выступила яркая капля крови от пореза. «Прости», — сказал Харальд, поднимая руку, чтобы показать истертый перстень-печатку на пальце, сделанная из оникса и золота эмблема семьи Граски, потрескалась и погнулась. Я так и не сумел с ним расстаться, даже после... Ну, в общем, в прошлом я был глуп и мелочен, и ты первым мне это показал. Мне стыдно, что вел себя так низко. Я многое изменил бы, если б только мог. Я могу сослаться лишь на то, что меня воспитали невежественным снобом. но произошедшие события многому меня научили и позволили встать на новый путь. За 10 лет человек может здорово измениться, но ужас, который вызывал у меня Харальд, трудно забыть. Я вообще из тех, кто долго лелеет обиды и поджидает в темном переулке, чтобы сломать обидчику колено молотком. По крайней мере, я был таким до встречи с Линосом, но без него быстро возвращался к прежнему. Я отказывался верить, что Харальд изменился. Я обмяк, ухватившись за стражей, и не знал, что сказать. В конце концов, я только кивнул, так и не найдя ответа. Многие годы я придумывал самую изощренную месть, а теперь просто устал от всего этого. Какой смысл? Киллиан потеряла терпение и снова двинулась вперед, а стражи поволокли меня следом. Что с ним произошло? Неужели Эва была права насчет перемен в его характере? Я не мог в это поверить. Когда-то считалось, что он станет наследником благородной дамы Илеи, ответила Киллиан. Но его вышвырнули. Он больше не наследник благородного дома Граски. Это место занял его двоюродный брат. Все считают, что было принято мудрое решение. Я не мог с этим не согласиться. Страшно даже представить Харальда, получившего всю власть и влияние благородного дома. Харальд побежал за нами вдогонку. «Да, забыл сказать, что за редкое удовольствие снова тебя видеть. Прошло так много времени, мой малыш Эдрин». Он хихикнул, наклонившись так близко, что мы едва не соприкоснулись. «Надеюсь, мы еще встретимся. И очень скоро». Его интонации. Эти скользкие тона старого города. Эти самые слова того самого кровавого колдуна. Пока никто не видел, он произнес одними губами. «Я содрал кожу с твоего дружка». А потом со зловещей радостью заулыбался. Я с ревом набросился на него, пытаясь разорвать горло одними зубами, но меня оттащили стражи. «Он же чудовище! Харальд, мерзкий кровавый колдун, и заодно со Скалгримом! Я выпотрошу тебя, ах ты!» Меня стукнули об стену, вышибив из легких весь воздух. Харальд покачнулся и шлепнулся на задницу. С написанным на лице потрясением он переводил взгляд с меня на Киллиан. «Он обезумел. Я лишь пытался быть вежливым». «Лжец, лжец, лжец, лжец!» Я потерял ориентацию. Кусался, царапался, извивался, чтобы освободиться. «Убить! Давай расчлени...» Я получил удар по голове и обмяк. Перед глазами все поплыло. Губам прижали пропитанную вонючей алхимией тряпку. Все погрузилось в туман и стало страшно далеким. Проснулся я на кровати, обмотанным в цепи. Можно было и не утруждаться. После того, как магия прошлась по мне, словно лесной пожар, я превратился в развалину. Я даже не спас чару, лишь отсрочил ее смерть. Меня сокрушили истощение, отчаяние и всепожирающая ярость. У подножия кровати устроился в кресле Санктер, неся караул. «Отдохни немного», — сказала Киллиан. «Тебе понадобятся силы. Ради твоего же блага надеюсь, что ты сказал мне правду». Она пожевала губу. «И ради твоего же блага надеюсь, что ты ошибся». Пытаясь сосредоточиться, я зажмурил глаза, которые словно засыпали песком. «Я убью тебя, Харальд, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни». Но тут опустилась темнота. Усталость затянула меня в уютное и желанное небытие.